Итак, друзья, всем привет. Сегодня тема лекции, так сказать, цели и двери по трансерфингу. А что значит двери? Цели понятно, цели могут быть ваши или не ваши, то есть вы ставите определенную цель и двигаетесь к ней. А дверь это, собственно, способ достижения этой цели, то есть определенные возможности, которые открываются вам в жизни, чтобы ваша цель реализовалась. Итак, цели бывают своими и чужими. Вот чужая цель, она является, всегда является насилием над собой. То есть вы себя принуждаете что-то делать, чувствуете обязанным это делать, вам не нравится это делать, не нравится двигаться в этом направлении. Она, как правило, завуалирована, обернута в обертку моды и престижа. Она манит своей недоступностью, вынуждает что-то доказывать себе и всем вокруг, навязывается другими людьми, а также, что немаловажно, служит улучшению чужого именно благосостояния и вызывает душевный дискомфорт. То есть вам вот внутри не хочется этого делать, не хочется в эту сторону вообще двигаться, этим заниматься. И это и есть душевный дискомфорт. Своя же цель, наоборот, она вызывает душевный подъем. Она, причем, когда вы идете на пути по достижению своей именно цели, тогда вот этот путь, он тянет за собой исполнение других желаний, других ваших желаний. То есть, и даже если вы этого намеренно не желаете, не определились с этими желаниями и целями, то вы будете удивляться тому, что вот на пути к своей цели, которую вы поставили, будут реализовываться такие вещи, которые вас радуют. В общем, следите за тем, куда лежит ваша душа и что вообще в жизни дает вам радость и счастье. Определяйте цель, ставьте ее, и потом уже думайте о средствах ее достижения. А вообще лучше даже вообще, ну, совсем не думать, а просто ставить цель, крутить в голове визуализацию или целевой слайд, так называемый. А способы достижения, они найдутся сами. То есть лучше о них вообще не думать, а вам просто следить за тем, что появляется в вашей жизни, какие возможности, и хватать возможности, которые больше всего вам подходят и больше всего нравятся. Более того, эти возможности, они, как правило, вам даются максимально легко. То есть вы даже не понимаете, что такое может быть, ну, что ну, какие-то действия по достижению к цели могут быть настолько легкими. Когда вы их сделаете, вы просто говорите себе, ну, я вроде ничего такого не сделал. А в итоге, ну, сделал огромный шаг на пути к своей цели. Как определить еще, цель ваша или не ваша? Вот, представьте себе, что вы имеете то, что хотите, то есть принимайте решение о том, что у вас есть то, что вы планируете получить. То есть, например, хотите там какую-нибудь квартиру в Москве, и вы представляете, что она у вас есть. И в этот момент, когда вы в этой ситуации как бы умственно находитесь, ментально, вы представляете, точнее, следите за своим комфортом внутри, кайфово вам от этого или нет. И вот этот дискомфорт внутренний, он никак не устраняется слайдами, сколько бы вы их ни крутили, вам все время как-то дискомфортно, как-то не хочется двигаться в этом направлении. Это значит, цель, которую вы хотите достичь, она не ваша. А есть еще, ну, нельзя это путать, дискомфорт со скованностью, потому что скованность, она устраняется слайдами. Скованность это как бы такое ощущение, что о, это действительно все мне, я достоин это иметь. Вот такой вопрос как бы возникает, такое ощущение прям. Скованность, она не говорит о том, что цель не ваша, она просто присутствует, потому что у вас еще недостаточно широкая зона комфорта. Итак, напомню, что душа знает, чего хочет, а разум не знает, чего хочет, но он может найти средства. И вообще его задача по сути, просто пропускать через себя всю информацию, как можно больше информации, и ну, просто ее перебирать. А, то есть он должен не искать, а просто пропускать через себя потоки информации, а вы должны смотреть за состоянием вашего душевного комфорта. Если вам кайфово от какой-то информации, которая пришла, от каких-то целей, то есть смысл поработать в этом направлении. Есть также двери ваши и не ваши. То есть, если вы уже определились с целью, то вам нужно как-то до нее добираться. И тогда появляются возможности в жизни, которые помогают вам эту цель реализовать. И вот ваша дверь, она ведет к вашей цели максимально простым способом. И если еще вы не знаете, как сделать, но цель уже есть, тогда и не стоит думать о путях достижения. Вы просто представляете в голове целевой слайд, то есть слайд того, ну, или визуализация того, что ваша цель уже достигнута. Не нужно прогнозировать и представлять сценарии того, как она будет достигнута, если вы еще даже не встали на путь ее достижения. То есть в этом как бы фишка, потому что вы не можете знать, как она может быть достигнута. И представляя, как она может быть достигнута, ну, с учетом того, что проекция нашего ума, наших мыслей, она реализует, ну, воплощает действительность, ну, то есть что в голове, то есть, ну, то и в реальной жизни мы видим. Соответственно, если вы будете крутить свой путь достижения этой цели, то путь может быть как бы не такой гладкий, как хотелось бы, а все потому, что вы думаете, что именно так правильно. Но вы можете ошибаться. А внешнее намерение, оно никогда не ошибается. Поэтому, если вы им ставите какую-то задачу по достижению цели, то внешнее намерение, оно вам даст оптимальное решение, оптимальный путь, по которому вы пройдете с удовольствием и легкостью. То есть намерение откроет вашу дверь именно. Бывает так, что открывается не ваша дверь, бывает так, но вы это почувствуете, как если вам не нравится путь достижения, значит, и вы не чувствуете как бы вдохновления на пути вот именно этим методом, этим способом, значит, дверь это не ваша. Значит, можете спокойно отказываться, дальше визуализировать вашу цель, и откроются другие двери, и одна, может, несколько из них будут вашими. Обратите внимание на то, что вы умеете делать как бы непринужденно, с охотой, что вам нравится заниматься какое-то хобби, то, что имеет ценность для вас, то, что имеет отклик. Но это уже отдельная тема по предназначению, но в трансерфинге это тоже есть. И, собственно, вот так кратко можно это описать. То есть то, что вам нравится делать с охотой и непринужденно, и то, что для вас ценно по жизни, то есть как бы близко вашему кредо, то, что имеет отклик. В том направлении и двигайтесь, работайте, ищите. Это истинные цели, которые будут вас удовлетворять, нежели навязанные какие-то социумом из-за моды или там престижа какого-то. И помните, что в слайде вот как раз не должно быть сценария, о чем я говорил, только картина результата. Есть еще одна проблемка, которая возникает из-за того, что то есть возникает избыточный потенциал, когда вы хотите достичь своей цели, потому что вы не верите в достижение своей цели. И пока вы не верите, она, соответственно, не может реализоваться, потому что вы сами себе говорите, это невозможно. То есть вы как бы вроде сознательно говорите, да, я этого хочу, визуализируете всю картинку, но продолжаете не верить в это. Но вы очень продолжаете хотеть, а желание, как уже говорилось, вызывает, ну, это и есть избыточный потенциал, который вызывает равновесные силы, которые стремятся его устранить. Соответственно, вас, скорее всего, будет отталкивать дальше от желаемого результата. То есть против вас будут действовать равновесные силы. Поэтому есть смысл поискать какую-то страховку, то есть запасной план достижения, ну, либо какую-то, может быть, альтернативную даже цель, но близкую. Но лучше выбрать именно какой-то дополнительный дополнительный план достижения. То есть, если первый там не пойдет не по плану, ну, сами себе просто объясните, что ну, если вот этого не произойдет, да, не достигну своей цели, то ничего страшного, я там буду двигаться в другом направлении. Или если я не смогу достигнуть вот таким способом, то смогу достигнуть другим способом. Таким образом вы убираете избыточный потенциал. То есть, когда есть варианты выбора движения, когда вообще вариантов нет, то есть как бы вы в тупике, вы пойманы в ловушку, вот тогда возникает как раз важность, потому что нет других путей. Когда пути есть, тогда все хорошо. Естественно, это вот такой лайфхак, который поможет вам снижать важность. Никогда не слушайте других, слушайте только себя, свой отклик. Все мы похожи, но все мы индивидуальны. У каждого свои желания, у каждого свои потребности. Каждый хочет чего-то своего. Соответственно, слушайте только себя. Вот. А когда уже двери открываются, и вы знаете, что дверь ваша на пути по достижению, ну вот вы определили цель, да, открылась какая-то дверь, то есть путь достижения, ну хотя бы первые шаги какие-то, да, то есть вы поняли, в каком направлении вообще что-то делать. То есть сначала вы сели без дела и узнали, что там, ну, как бы можно, например, заработать денег, но вы не знали как, а тут появилась возможность как заработать. Вы начали двигаться в этом направлении. Вот тогда уже можно визуализировать следующий шаг в этой цепочке, если вы его примерно представляете, да. Ну, я не знаю, на примере там сайтов, то есть, точнее, вы, например, работали на заводе, решили стать фрилансером и делать сайты, например, да. Ну, у вас возникла такая мысль. Сначала вы вообще не знали, как заработать, потом появилась такая мысль, буду делать сайт. Соответственно, вы начинаете, ну, об этом уже, кстати, говорил, вы начинаете просто представлять картину того, что вы делаете качественный сайт, красивый, как он выглядит. Дальше будет, вот вы сделали этот сайт уже, и следующий шаг можно уже визуализировать, например, как вы его продали. Следующий шаг уже можно визуализировать, как вы число клиентов ваших растет, и вы все больше и больше продаете. Ну, таким образом вы визуализируете каждое звено вот этой цепочки, которая ведет к достижению цели. И нужно визуализировать эти звенья именно как бы в процессе, то есть не статичную картинку, как конечный слайд цели, а именно реализацию, то есть как вы это делаете. Как вот сделан, приводит пример того, как мать растит ребенка. То есть она видит, как у нее ребенок растет, она этому радуется, она представляет, что вот мы будем гулять, вот мы будем, я буду его кормить, вот мы будем там одеваться, проводить время. Хорошо, это и есть визуализация. То есть это как бы процесс, то есть картинка не статичная, но она смотрит уже в будущее. То есть не только в настоящем, но и в будущее. Так и нужно жить. То есть присутствовать внимание в настоящем, но фокусировать свои мысли как раз на реализации вашей цели. И если уже не на слайде, то уже можно переходить именно на звено цепочки. И так потихоньку-потихоньку вы достигнете цели, и даже сами изначально не веря в это, потом удивитесь, как легко это вышло. То есть сначала вы вообще не верите, потом начинаете визуализировать, появляется какая-то надежда, какая-то возможность по достижению, вы начинаете работать в этом направлении, и у вас начинает получаться, потом визуализируете следующее звено, у вас это начинает получаться, открываются новые и новые двери, и в итоге ваша цель реализуется. И так можно ставить несколько целей, я рекомендую много целей не ставить, а есть такая штука, как карта желаний, ее можно сделать, да, можно во всех сферах, могу о ней вообще потом отдельно рассказать, можно во всех сферах жизни выбрать цели, реально сделать эту карту желаний, пусть она будет, но крутить в голове именно основные, потому что тогда внимание как бы не распыляется. То есть это получается как бы эффект лазера, то есть в пучок собираются мысли, они, то есть вы выбираете определенный вектор мышления, и таким образом мыслите четко в направлении одной, двух, там, трех целей, самых основных. А все остальные цели будут притягиваться автоматически на пути достижения ваших основных целей. Вот, собственно, что про цели и двери можно было сказать. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал Under, нижнее подчеркивание Mind. Это в Инстаграме. Пишите в директ, будем собираться в Москве или онлайн в том числе, и будем развиваться. Всем спасибо за внимание, всем пока.